Корнилов ставит чемоданчик на стол, поворачивает какие-то ручки, начинается музыка. Это волшебный радиоприемник, для которого не нужно никаких проводов. Он сам находит все на свете. Глухие удары в барабан сопровождают высокий, чуть блеющий голос флейты. Дамаск. Когда дует Леванти, то кажется, что это именно он приносит музыку с востока. Все совсем необычно в этой комнате с пестрыми рыбами в банках. Но особенно необычен сам Корнилов, на которого мальчики смотрят, не скрывая своего обожания. Художница понимает уже, что он главный их помощник. И ей становится стыдно, что она пришла сюда от нечего делать. Здесь все не похоже на ее жизнь в доме отдыха, где стараются придумать себе развлечения. И даже Башкиров кажется ей сейчас частью этой искусственно оживленной жизни. Они еще минуту слушают музыку, потом Корнилов внезапно выключает радиоприемник. На днях рыбак принес мне отличного краба. Вы увезете с собой целый кусок подводного царства. Может быть, когда-нибудь я увижу ваши работы на выставке. Мне будет приятно вспомнить, что вы тоже любите море. Он задерживает на миг маленькую загорелую руку художницы в своей руке. Какое-то беспокойство овладевает вдруг мальчиками. Корнилов совсем не такой, как обычно. Они ревниво поглядывают на женщину. Но Корнилов заключает деловито и коротко. Мальчики доставят вам грот. И у них сразу отлегает от сердца. Они спускаются вместе с художницей и идут по дорожке сада. Мы принесем вам, тетя. Наверное, завтра или послезавтра. Принесем. Но художница молчит, и прежний оживленный разговор между ними не завязывается. В доме отдыха уже накрывают столы для обеда. Художница почему-то не хочется никого видеть. И она проходит свою комнату. Этюды пасхают на стенах. Она разочарованно разглядывает их. Все кажется ей неудавшимся. Разве только получился портрет рыбака Анастасьева. Что-то ушло из этой комнаты. Что-то ушло. И она еще не может уяснить себе, что именно. Башкиров по-прежнему сидит на нижней террасе. Ветер раскачивает акации, и море внизу кидается на берег. Художница садится рядом с Башкировым. Подумайте, какая неожиданность. Я представляла себе Корнилова каким-то старым чудаком, а это оказался ученый. Кроме того, он все свое свободное время отдает тем мальчикам, которые приходили сюда. У них нет отца, и он помогает им. Башкиров привык угадывать ее настроение и понимать многое, что стоит иногда за самыми обычными словами. Но его вежливое внимание внезапно раздражает ее. Зачем, Юрий Николаевич, вы всегда хвалите мои работы? Например, вчерашний этюд, и по краскам бледно, и совсем без души. Сегодня плохая погода, Танечка. Завтра будет солнце, и все покажется вам совсем в другом свете. При чем тут погода? Ну, при чем тут погода? С Башкировым связана ее жизнь художницы. Она всегда ему первому показывала свои работы, он хвалил их. И ей кажется теперь, что он хвалил их только потому, что она ему нравится. В искусстве нельзя быть неискренним. Она порывисто поднимается и уходит. Башкиров остается сидеть на террасе. Он понимает, что в такие минуты не нужно ничего оспаривать, и что давно пора покориться тому, чего все равно не изменишь. Полчаса спустя ударяет в гонг к обеду. Все привыкли, что Танечка Алферьева всегда живая и веселая, но сегодня она не в духе, ест нехотя. Конечно, в этом виновата погода. Море нелюдимо бухает внизу, и сорванные ветром цветы акации залетают даже сюда, на террасу. По вечерам она обычно сидит рядом с Башкировым, и они беседуют об искусстве. Она привыкла слушать его рассказы о музеях Прадо и Уффици, в которых он бывал, о могучих полотнах испанских художников, о том, как умел пользоваться светотенями Рембрандт и какую роль играет в жизни человека искусство –